Несмотря на это, специфическое применение таких слов, как «гоим» и «ам», и некоторых других, включая контекст выражений, вполне позволяет обнаружить яхвистский, узконационалистический характер писания, то есть завета, предназначенного исключительно для Бога избранного народа. Собственно, Библия никогда и не утверждала, что скрижали закона давались Моисею для какого-либо иного народа, кроме израильского. В этом смысле отличие высокомерных садокидов, храмовых жрецов, от фарисеев заключалось в том, что первые, как любые адепты тайнознания, считали недопустимым выносить священное писание и имя своего национального бога на обозрение чужих народов. Точно такими же были взгляды жрецов у индусов, египтян и халдеев. Известно, что тексты писания, обращавшиеся среди фарисеев, садокиды не признавали. Но фарисеи, вооружившись грекоязычным текстом Библии, Септуагинтой, двинулись в мир, уверяя нееврейские народы в благодатной избранности иудеев, которых будто бы избрал вселенский Бог, и призывая греко-римскую элиту приобщиться, разумеется, не по крови, к этому кругу богоизбранных. Не случайно в Евангелии об этом говорится. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». От Матфея 23:15. В целом, надо отметить, что из-за множества авторов, участвовавших в создании Библии, здесь оказалось возможным обнаружить отрывки на любой вкус. Так элохист миролюбиво вещает. «Да веселятся и радуются племена, ибо ты, Элохим, судишь народы праведно и управляешь на земле племенами». Псалмы 66:5. Но совсем иначе в псалмах звучит у яхвиста. «Проси у меня, народ Израиля, и дам гоим в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Псалмы 2:8. «Ты вознегодовал на гоим, погубил нечестивого, не еврея, имя их изгладил навеки и веки». Псалмы 9:6. «Восстань, Яхве, да не преобладает человек, да судится гоим пред лицем твоим». Псалмы 9:20. «Наведи, Яхве, страх на них, да знают гоим, что человеки временные они». Псалмы 9:21. «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников, гоим, народ, которого я не знал, служит мне». Псалмы 17:44. «Ибо Яхве есть царство, и он владыка над гоим». Псалмы 21:29. «Ты рукою твоею истребил гоим, а их, иудеев, насадил, поразил племена неевреев и изгнал их». Псалмы 43:3. «Пойте Элохиму нашему, пойте, пойте царю нашему. Элохим, то есть Яхве, воцарился над гоем, неевреями. Элохим, то есть Яхве, воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Элохима Авраамова, ибо щиты земли Элохимы. Он, Яхве, как Элохим над Элохимами, превознесен». Псалмы 46:9-10. «Ты, Яхве, Элохим сил, Боже Израилев, восстань посетить всех гоим, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Но ты, Яхве, посмеешься над ними, ты посрамишь всех гоим». Псалмы 58:6-9. «Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на гоим, да не возносятся мятежники». Псалмы 65:7. «И поклонятся ему цари, иноплеменные, гоим будут служить ему». Псалмы 71:11. «Пролей гнев твой на гоим, которые не знают тебя, и на царство иноплеменное, которые имени твоего не призывают». Псалмы 78:6. «Из Египта перенес ты виноградную лозу иудеев, выгнал гоем и посадил ее». Псалмы 79:9. «И убоятся гоем имени Яхве, и все цари иноплеменные славы твоей». Псалмы 101:16. «Гоем окружили меня, но именем Яхве я низложил их». Псалмы 117:10. Столь длинный экскурс в Ветхий Завет понадобился, чтобы прояснить доктрину, изложенную в Кумранской войне. В этом свитке используются понятия «сыны света» и «сыны тьмы», которые большинство ученых-кумранистов поспешили интерпретировать как воспринятые от зороастрийского деления мира на силы добра и зла. Но это искусственное заключение, не учитывающее существа ветхозаветной яхвистской традиции. Нужно отметить, что очень часто в религиозных системах соседних народов наблюдаются терминологические и прочие религиозные заимствования. Но при всем при этом внешние заимствования не обязательно означают глубинное усвоение философии и идеологии чужого верования. У зороастрийцев одухотворенный мир и люди делились по принадлежности к свету и тьме, исключительно по моральному признаку, но никак не по материальному, то есть не как у иудеев по крови. Однако в Кумранской войне к сынам света причисляются только потомки Авраама, причем без какого-либо деления на плохих и хороших, ибо хорошие – это все израильтяне, тогда как сынами тьмы являются все прочие народы. Данная доктрина полностью соответствует яхвистской позиции, выраженной в Библии, например, в приписываемых пророку Исаии, Дефтеро или Второй Исаии, словах. Копии текста Исаии в Кумранской библиотеке оказались в наибольшем количестве, поэтому будет интересно взглянуть на это послевавилонское творение с точки зрения присутствия здесь яхвистской доктрины.